Глава 7. Большая часть поездки осталась за кадром. Иногда в голове что-то брезжило, снова пропадало. Его не били по лицу, но остальным частям тела досталось по полной. Влад пришел в себя, когда его облили водой. Зафыркал, задергал головой, завыл от разламывающей боли. Судя по всему, он находился в аду. Хотя это мог быть и подвал. Болтался на веревке фонарь, озаряя пространство тусклым светом. Стены в потеках, обрывки проводов свешивались отовсюду. В углу груда металлолома, обросшие цементом доски, ржавые лопаты. Он плохо видел, пот стекал по лбу, щипал глаза. И снова работали без вступительных речей. Руки были связаны в запястьях прочной веревкой. Другой конец переброшен через балку под потолком. Балка была прочная, не прогибалась. Он фактически висел, носки едва доставали пол. Ощущения зверские, неудобства крайние. Ныли мышцы в вывернутых плечевых суставах, судорога сводила икры. Это было полное изуверство. «Очнулись, товарищ майор?» Голос был незнакомый, какой-то механический. «С пробуждением вас! Сигнализируйте, что вы в здравом уме и ясной памяти». «Да пошел ты, сука!» Он еще мог хрипеть. Львиная доля оставшихся сил уходила на то, чтобы упираться носками в пол. Напряжение невыносимое. Этим людям было приятно его мучить. Ну, хорошо, когда работа доставляет удовольствие. «Спасибо, товарищ майор. Мы поняли. Удар в живот был не смертельный, но чувствительный». Влад кашлял, задыхаясь. Приблизился силуэт. Крепкий мужчина в маске придирчиво разглядывал жертву. На заднем фоне шевелился кто-то еще, но всматриваться не хотелось. «Только один вопрос, Владислав Анатольевич», — вкрадчиво произнес визави. «Он не станет для вас неожиданностью?» «Вы давно все поняли. Нас интересует личность, скрывающаяся под псевдонимом Люси». «Разумеется, что же еще?» Новый удар сотряс организм. Кашлял долго и надрывно, выплевывал слюну. «Не убьют!» — теплилась мысль, которую тут же перебивала другая. «Но только до того момента, пока не назовешь имя крота. Значит, надо сделать все, чтобы это имя не сорвалось с губ. Но как?» Снова сильный удар. Боль начинала сводить с ума. «Будете говорить, Владислав Анатольевич?» Страшная мысль нарисовалась. А ведь долго он не выдержит. Заговорит. Неважно, что после этого убьют. Главное, закончится мучение. Молчание на допросах — это миф. Смерть не страшна. Куда страшнее боль, которая усиливается и которой нет конца. «Не понимаю, о чем вы говорите», — прохрипел он. «Кто такая Люси? Это какое-то женское имя!» Экзекутору стало смешно. Он хохотнул и жестом подозвал второго, видимо, устал бить. Подошел второй, в тумане неотличимый от первого, и врезал от всей души. Не осталось сил опираться на пол, и Влад безжизненно повис. Горели запястья, руки едва не выворачивались из плечевых суставов. «Владислав Анатольевич, это не кончится, не надейтесь. Вы знаете, что Люси — это скорее он, а не она. Впрочем, можем ошибаться. Вот и удивите нас. Не запирайтесь, у вас все равно ничего не выйдет. Боль будет усиливаться, обещаем. Возможно, на короткие моменты вы станете терять сознание, но также быстро приходить в себя. Проще сказать, чем терпеть, поверьте. И не вздумайте назвать другое имя. Мы поймем, если вы солжете». Сыворотку, правда, сегодня не использовали. Возможно, по причине банального ее отсутствия или по какой-то другой. Пургин действительно мог назвать любое имя. Все, что он сообщит, потребует проверки. Пусть это будет экспресс-проверка, все равно нужно время. После применения сыворотки правды есть риск превращения жертвы в растение, а это плохо. Его ясный ум еще может понадобиться. «Подождите, не бейте!» — проскрипел он. «Мне надо подумать». «Серьезно?» — удивился его мучитель. «Даже не знаю, что вам ответить. Есть ли в этом смысл? Но если вы настаиваете, если вам от этого легче...» «Покурим?» — предложил второй. «Можно», — — согласился первый. «Мы отлучимся, товарищ майор, с вашего позволения. 5 минут, не больше. Вы здесь будете думать? Смотрите, не уходите никуда», — хмыкнул он. Двое в масках вышли из подвала. Заскрипела железная дверь, плотно вставая в створ. Тянущая боль не давала включить голову. На помощь никто не придет, это понятно. Попробовать ослабить веревку трением о балку? До Нового года тереть придется. Думай, голова. На колченогой табуретке у стены что-то лежало. Влад не помнил, чтобы его обыскивали, но они не могли этого не сделать. Хотя бы обхлопали, чтобы убедиться в отсутствии оружия. Он настроил фокус как мог. На табуретке лежали его сигареты, зажигалка, удостоверение, наручные часы марки «Полет», мятые купюры из брючного кармана, плоский фонарик. Крупных купюр и перочинного ножа там не было. Неудивительно, наверное, сразу прикарманили. Деньги нормальные и ножик хороший. Или не прикарманили. Деньги еще надо найти, они в потайных карманах куртки, которую с него не сняли, под молнией. Ножик в таком же потайном месте, с обратной стороны полы. Обычно там нет карманов, и, соответственно, эти места не ощупывают. Куртка стоила на барахолке бешеные деньги, но Женечка уговорила купить, ведь столько полезных вещей в нее можно спрятать. Влад начал извиваться, подпрыгнул. Вроде что-то подскочило в кармашке. Там что-то лежало, сравнительно тяжелое. Ну, значит, тщательно не обыскивали. Да и какая нужда? Радость была недолго, и мучители вернулись с перекура. От них несло табаком и каким-то мраком, от которого предательская дрожь поползла по коленкам. «Подумали, Владислав Анатольевич?» Навис над ним главный мучитель. «Да, подумал». Слипшиеся губы с трудом расклеивались. «Мне нужны гарантии, что я останусь жив». «Гарантии? Ну, хорошо». «Вы останетесь жить, Владислав Анатольевич. Нам нет необходимости вас убивать». «Это слова. Мне нужны конкретные гарантии». «Признайтесь, вы сейчас издеваетесь? Каким образом я могу вам дать гарантии? Подпишем у нотариуса?» «Уж поверьте на слово, ничего другого вам не остается. Ну как, продолжим экзекуцию?» «Не надо, прошу вас. Вы просто оторвете мне селезенку. Этого человека зовут Мартин Гетц. Он работает в Восточном департаменте ЦРУ, курирует от этой организации межведомственную группу по поиску Люси, которую руководит какой-то тип по фамилии Олдридж». Бить снова не стали. Образовалась пауза. «Это правда», — прошептал Пургин, закрывая глаза. «Хотите верьте, хотите нет». Несколько мгновений сохранялось молчание. Затем на живот обрушился сокрушительный удар. Влад закашлялся, глаза полезли из орбит. Сознание держалось на тонкой ниточке. Еще удар, и он бы отбыл за грань. Но удара не последовало. Мучители шепотом переговаривались. Затем заскрежетала железная дверь. Появился третий субъект, буркнул лаконично «Крации!» и удалился. Оба мучителя тоже вышли за ним, и дверь закрылась. А вот теперь надо действовать, несмотря на подступающий обморок на атрофирующейся конечности. Каким-то чудом Влад смог мобилизовать оставшиеся силы, оттолкнулся носком и подпрыгнул, чтобы зацепиться руками за балку. Не удалось, но боль добавила ясности в голове. Снова начал прыгать и с четвертой попытки схватился пальцами за деревянную балку. Естественно, не освободился, так как конечности были связаны в запястьях, но веревка провисла. Он натужился как только мог, стал подтягиваться. В обычном состоянии раз 20 на турнике пустяк, но вот сегодня... Впрочем, подтянулся, взгромоздил на балку один локоть, затем другой. Стало легче, но незначительно. Снова тянулся, с третьего раза забросил на балку левую ногу и перевел дыхание. Уже хоть что-то. Правая нога болталась, да и бог с ней. Он запустил правую руку под куртку, стал перебирать подклад, подтягивая к себе нижний внутренний карман. Длины провисшей веревки вполне хватало. Сердце колотилось, как полковой барабан, только бы не вошли. Приходилось балансировать, чтобы не сорваться. Рука протискивалась все глубже, нащупала молнию, повела ее в сторону. Кармашек открылся, и пальцы, шаря по его внутренностям, нащупали стальную вещицу с идеально отточенным лезвием. Влад плавно выудил ножик, привлек вторую руку, чтобы открыть лезвие, крепко сжал его и стал перерезать веревку на запястьях. Это удалось за несколько секунд. Веревка лопнула. Нож выпал из ослабевших пальцев, глухо стукнул по полу. «Ладно, больше не понадобится». Он разгибал локтевые суставы, вцепившись пальцами в балку, чтобы уменьшить высоту падения. И все же упал неудачно, на бок. Боль отдалась в макушке. Поднялся, закусив губу и не веря, что сделал это. Бросился к табуретке, стал распихивать свои вещи по карманам. За дверью послышались шаги. Вроде шел один человек, хотя кто его знает. Влад заметался. Руки слушались плохо. Вряд ли он выдержит еще один кулачный бой. Бросился к груди зацементированных досок, схватил первую попавшуюся, тяжелую, полутораметровую, и, прижавшись к стене, взял эту доску как ружье на караул. Распахнулась дверь. Пружинистым шагом вошел человек в маске, споткнулся о брошенную под ноги доску, упал на колено. Пока соображал, получил пяткой в затылок. На это сил пока хватало, и размазал нос по бетонному полу. Все вышло внезапно, и задержка с реакцией вполне объяснялась. Он уперся ладонями в пол, чтобы пружинисто встать, но Влад опять ударил ногой. Ладонь сорвалась, и этот парень точно повредил нос. Откуда взялись силы? Пургин схватил валяющуюся без дела доску и ударил со всего размаха по хребтине. Противник уронил голову и жалобно застонал. «Вот только не надо брать на жалость!» Влад бегло обшарил его. Пистолет Макарова находился сзади за поясом. Не пришлось доставлять человеку дополнительные страдания. Ноги подкашивались, в глазах двоилось. Послышался топот, демоны сбегались на шум. Он перевел флажок предохранителя, передернул затвор. Очень хотелось надеяться, что в пистолете полная обойма. В проеме возникла неопознанная личность, и Влад выстрелил. Субъект ахнул, отпрыгнул в коридор и кубарем куда-то покатился. На ватных ногах Влад подбежал к проему, высунулся. Именно этого и ждали. Прогремел выстрел, и он резко отпрянул. Пуля шмыгнула под носом, тревожно запел железный косяк. Но успел оценить обстановку. Справа во тьме противник и юркнул за угол. Слева — свет в конце тоннеля. Лестница в десяток ступеней, открытая дверь на улицу, кусочек темного неба. Влад снова высунулся и тут же снова получил пулю. Враг не дремал. А где-то еще третий, черт его подери. Коридор освещался мутноватой лампой. Похоже, питание осуществлялось от переносного генератора. Влад решился. Не ждать же, пока противник что-нибудь придумает. Он высунул руку, произвел наобум два выстрела, перескочил через порог, побежал боком, вытягивая руку назад и давя на спусковой крючок. Прежде чем добежал до лестницы, произвел еще три выстрела, чтобы противник не мог высунуться. В обойме оставался последний патрон. Что-то вдруг выросло в проеме. Чудо, что услышал и на долю секунды опередил врага. Пальнул неприцельно, но куда-то попал, так как чье-то тело отвалилось от проема. Когда он выскочил на улицу, тот сидел в какой-то вывернутой позе, выл и сжимал простреленное бедро. Пистолет валялся рядом, и Влад пинком отправил его в полет. Хватит с него огнестрельного оружия. «Сука!» — хрипло прокомментировал подстреленный и снял маску. В полумраке заблестели глаза. Физиономия незнакомая, но он ее запомнил. Раненый подобрался, готовясь к худшему. «Дружище, рад бы, но нечем». Из подвала доносился топот. Пургин бросился в темноту, из которой выплывали неказистые постройки, побежал к ближайшей и перевалился через ограду. Черной массой возвышались деревья. Он бросился к березе, припал к стволу, чтобы отдышаться, и огляделся. Какой-то заброшенный сельскохозяйственный объект, постройки с провалившимися крышами. В стороне что-то возвышалось, похожее на силосную башню. Люди в этой местности определенно не проживали. Совхоз 30 лет без урожая. Местечко явно не спонтанно облюбованное. Собирались здесь и раньше. За углом выделялся фрагмент автомобиля, тот самый РАФ. Дорога пролегала где-то в стороне. Из здания выбежал человек с пистолетом в вытянутой руке. Завертелся, бросился к своему подстреленному товарищу, нагнулся. Третий, по понятным причинам, группе присоединиться не мог. В лучшем случае перелом позвоночника. Неплохо поработал, сам от себя не ожидал. Раненому нужна была помощь, и размытый силуэт заскользил к автомобилю за аптечкой и доложить по рации о постигшем фиаско. Кому доложить? А лучше не задумываться. Экстренную эвакуацию нужно заказывать, парни. Стоило понаблюдать, но не в таком состоянии. Он сам был ничуть не лучше. Ноги отнимались, боль в плечах сводила с ума, а главное, Влад понятия не имел, где находится и как из этого выбираться. На месте происшествия что-то происходило. Метался огонек. Потерянный пистолет, похоже, нашли. Пострадавший ковылял к машине, опираясь на плечо товарища. С третьим было сложнее. Если эта троица работала на иностранцев, то лучше его добить, чтобы всем не мучиться. Вроде так у демократов принято. Где тут ближайшее отделение милиции? Влад оторвался от дерева, заковылял к лесному массиву. Ударил выстрел в спину. Засек паршивец. Он рухнул плашмя, откатился. Под ногами кочки жухлый мятлик с осотом. Закатился в рытвину, вытянул шею. От автомобиля отделился человек и побежал в его сторону. Влад тоже кинулся бежать, пригнув голову. Жалкие метры до спасительного леса. Гремели выстрелы. Одна пуля прошла совсем рядом. Не мог он так рисковать, поэтому снова прижался к земле. Преследователь петлял между строениями, прыгал, как кот. Это было скверно, но недолго. Субъект споткнулся и упал с гневным выкриком. Влад воспользовался моментом, закатился в лес, а субъект, поднявшись, побежал дальше, сильно прихрамывая. Видимо, подвернул ногу. Боль остановила его, он присел на колено и принялся бегло палить по деревьям. Прижавшись к березке, Влад считал выстрелы. Нервы у этих деятелей окончательно отказали. Нельзя убивать майора Пургина. Только он может сообщить имя глубоко законспирированного агента. Не боялись эти черти палить на всю округу. Обеспечены прикрытием и документами. Чувствуют безнаказанность. Вернее, чувствовали, пока не появился этот проклятый майор. Прихрамывая, злоумышленник потащился обратно. Пургин оторвался от дерева и побрел вглубь леса. Он брел, делал длительные остановки. Отдохнув, опять куда-то шел, отрадно подмечая, как редеет лес. Убираться из этого квадрата надо было срочно. Что-то подсказывало, что обезвреженная банда не последняя. Доносился гул шоссе, он рос, становился объемным. Дорога в этот поздний час не была перезагружена, но трафик осуществлялся. Фары нечастых машин озаряли знак «автозаправочная станция». Но здесь не Америка, на заправке себя в порядок не приведешь. Прячась за деревом, Влад отряхнулся, почистился. Сознание частично прояснилось, движения становились все увереннее. От пистолета с пустой обоймой пришлось избавиться еще в лесу. Зарыл под деревом, присыпал листвой. Вряд ли кто-то найдет. Часы показывали половину одиннадцатого. Время, в принципе, детское. Проехал микроавтобус «РАФ». Влад не стал выходить, проводил его глазами. Вроде другой, но береженого Бог бережет. Когда огни растаяли за поворотом, он вышел на дорогу, двинулся по обочине. Сзади приближался тяжелый самосвал. Откуда в такое время? Машина шла порожняком, водитель не особо соблюдал скоростной режим. Стальное чудище прогремело мимо, фары осветили знак «Москва, 25 километров». Верным путем идете, товарищ. Имелись все шансы добраться в город к утру. В сторону Москвы двигалась еще одна машина — «Жигули» третьей модели, судя по спаренным передним фарам. Влад поднял удостоверение, вышел на проезжую часть. Отчаянно завыли тормоза. «Мужик, ты белины объелся! Какого хрена?» — выскочил из машины водитель. «Комитет государственной безопасности», — сухо проинформировал Пургин. «До Москвы подбросьте, товарищ». Парень не поверил, подошел поближе, посмотрел на удостоверение и обреченно проговорил. «Садитесь». «Правда, я не один, с женой. Из Ржева от тёщи возвращаемся. Вы как-то не очень выглядите, товарищ. Все нормально?» «Лучше не заостряй, приятель», — усмехнулся Пургин. «А то всю ночь будете меня с женой по больничкам возить». «Ну, теперь понятно, куда его завезли. Убит под Ржевом. Это что-то из военной поэзии, кажется. Александр Твардовский». Ехали молча. Влад на заднем сиденье боролся со сном. Водитель мрачно пялился в стекло. Молодая женщина с любопытством поглядывала через плечо. Ей хотелось задать массу вопросов, но не задала ни одного. Видимо, не дура. «Окрестности метро «Студенческая», приятель», — сказал Влад. «Улица Раевского. Я покажу, где свернуть». Водитель приглушенно выругался. Планы, естественно, были другие. «При всем уважении, товарищ, но я ж не такси!» «А ты храбрец», — похвалил Влад. «Давай, как сказано, сегодня ты таксист. Не переживай, заплачу, в накладе не останешься». «Вы же не возражаете, девушка?» «Нет, что вы», — живо откликнулась она. «Нам, конечно, на другой конец, но ничего страшного. Вы попали в непростую ситуацию, товарищ». «Да уж, простого в ситуации не было», — признался майор. «Работа такая, бывает. На следующем перекрестке поверните направо, там выйду». В накладе паренек действительно не остался, и обрадованный поспешил убраться. Зарабатывать на КГБ — это что-то новенькое. Идея, конечно, не самая мудрая, но Влад решил пойти домой. Ждут ли от него такого? Вопрос сложный. Сколько им нужно времени, чтобы отреагировать на сменившуюся ситуацию? Надо запереться на все замки, обрывать телефон, дежурный по управлению, генерал Жигулин, полковник Руднев. Этим людям не нужно его топить, они заинтересованы в поимке Фауста, как никто другой. Есть конкретные события. Нападение в подъезде, похищение майора госбезопасности, боевые действия текущего вечера. Известны приметы участников, приметы машины, на которой передвигаются злоумышленники. После стычки как минимум двое должны обратиться за медицинской помощью, и их можно отследить. Половину квартала Влад преодолел пешком. Дикая усталость тащила к земле. Нет, сначала надо выспаться, а уже потом колотить в набат. Он вошел в свой двор с обратной стороны, убедившись, что никто не идет следом. Во дворе стояла тишина, в окнах еще горел свет. На первом этаже работал телевизор, у бордюра стояли машины. Не все граждане отгоняли свои авто в гаражи, у многих они находились на другом конце города. Влад вышел на открытое пространство двора, и вдруг спина зачесалась. Снова стало страшно, и он резко обернулся. Вроде никого. Действительно, зачем следить? Его оппоненты такими вещами не занимаются. Простодушно атакуют. Кто сказал, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят? Он отступил к ограждению детской площадки. Выждал. В частично замкнутом дворе царило спокойствие. Пошел дальше и вдруг опять остановился. Знакомые «Жигули» с сотрудниками 7-го управления стояли на старом месте. Он точно терял профессиональную хватку, совсем забыл о них. Столько событий навалилось. Парни, похоже, спали, смутно выделялись их силуэты. В квартире Пургина за шторами поблескивал настенный светильник, и это их расслабляло. Странно, что парней не смутил тот факт, что за весь вечер Пургин ни разу не вышел покурить на балкон. Он мог отступить, обогнуть площадку и с другой стороны проникнуть в свой подъезд, но передумал. Обстоятельства менялись. Эти люди не работали на крота, они свои, пусть даже у кого-то избита система распознавания свой-чужой. В машине есть рация, можно связаться с управлением. Влад подошел к «Жигулям», постучал в стекло. Никто не бросился открывать, он снова постучал. Потом нагнулся. Сотрудник сидел за рулем, но в какой-то неправильной позе. Использовал руль как подушку. Неприятно засосало под ложечкой. Второй сидел на пассажирском сиденье, тоже помалкивал. Влад приоткрыл дверь, потряс водителя за плечо. Тот не шевелился. Сгусток желчи вырос в горле. Он потянул его за шиворот, и водитель откинулся затылком на спинку сиденья. В полумраке заблестели мертвые глаза. Кровь на горле еще не загустела, выделялась жутковатым наплывом. Выдержка не позволила хлопнуть дверью и сбежать, но спина похолодела. Сзади горел свет, частично освещал содержимое салона. Несчастному перерезали горло. Он был совсем еще молод, только постигал азы профессии. Коллега сидел прямо, лишь склонил подбородок к груди. С горлом у него все было в порядке. Его убили, нанеся удары в сердце. Мурашки ползли по спине. Трудно было поверить, что такое возможно. Некто подошел к машине, сел на заднее сиденье. Парни не возражали, оставались на местах. Знали своего убийцу? Или он показал свое служебное удостоверение? Начали беседовать. Потом убийца подался вперед, перерезал горло водителю. Тот агонизировал, а второй и дернуться не успел. Убийца сжал ему горло, придушил, затем нанес сильные удары в район сердца. Он находился сзади и вряд ли испачкался кровью. Уже было темно. Не стал бы убийца орудовать в светлое время. Влад прикоснулся к шее водителя. Пальцы попали во что-то липкое, и тошнота сжала горло. Тела еще не остыли, и кровь только начала загустевать. Нужно что-то делать, сообщить коллегам! Он аккуратно прикрыл дверцу, стал озираться. Зачем они это сделали? Кому навредили пацаны? Ответ был только один. Рев милицейской сирены разорвал тишину. Патрульная машина, и ни одна сворачивала во двор. Кто вызвал? Ведь нет никого. Да тебя ж подставляют, дурак, хлестнуло по мозгам. Убивать невыгодно, а вот за решеткой его можно контролировать и добиться большего, чем от бегающего на свободе. Прибыли два экипажа, въезжали во двор красиво с двух сторон, словно заранее распределили роли. Выли сирены, мельтешили проблесковые маячки. Влад перелетел через капот в тот момент, когда навстречу выворачивал УАЗ. Еще мгновение, и его застиг бы сноп света. Он перевалился через заграждение, распластался в траве, потом пополз, закатился за дерево. Игровая площадка была открыта, а копаться негде, разве что в песочнице. Детский домик на краю площадки с четырьмя окошками. Он заполз за него и затаился. Все происходило не просто так. Как говорят на Руси, не мытьем, так катаньем. Первая машина остановилась, из нее выпрыгнули люди. Кто-то подбежал к «Жигулям», распахнул дверцу. Какая адресная, однако, наводка! Милиционеры заволновались, кто-то побежал докладывать по рации в дежурную часть. Документы у покойных быстро проверят, вызовут комитет, и дай бог, чтоб тот забрал у них дело. Вторая машина объехала двор, остановилась рядом с первой. Переливались маячки, прямо цветомузыка. Дискотечных ритмов не хватало посреди ночи. «Он живет здесь, в этом доме!» — кричал страж порядка. «Проверить квартиру номер 74!» Две тени устремились к подъезду. Это было скверно, хотя он прекрасно понимал, с кем связался. Командирский голос продолжал отдавать распоряжение. «Вызвать криминалистов! Прочесать двор!» Последняя команда крайне не понравилась. Влад отполз от домика и побежал, пригибаясь к стоящему тротуару москвичу. Кажется, не заметили. Милицейский наряд шел по детской площадке, переливались светлячки фонарей. На корточках Влад добрался до угла здания, поднялся в полный рост и побежал прочь. Пересек проезжую часть и углубился в металлические гаражи. Это было чересчур. Он не мог долго бегать. Один против всех — это абсурд. Добежав до какого-то дальнего двора, он сел на лавочку под кленом, чтобы отдышаться. Подошел веслоухий дворовый пес, пристроился рядом, поглядывая на человека с немым вопросом. Влад тоже не возражал бы перекусить, целую вечность ничего не ел. Так и сидели, грустно глядя друг на друга. Влад гладил свалявшуюся шерсть, дружок зарывался носом в его колени. Происходило что-то отвратительное. Похоже, Фауст имел в стране большие возможности. Как такое могло произойти? И не докажешь, что Фауст — это Фауст. Обсмеют, потом запрут, отправят по этапу. Если доживет до этого этапа. Это был перевернутый мир, где верили не тем и восхваляли не тех. Каким, интересно, образом ему собирались пришить убийство сотрудников наружки? Нет мотива, нет оружия преступления, нет даже физической возможности. Но интуиция подсказывала, что нет ничего невозможного для некоторых товарищей. В первом часу ночи он вошел в охранное помещение небольшой типографии, занимающейся изданием наглядной агитации. Удостоверение сработало, сторож растерялся, но Влад уверил, что все штатно. Неподалеку проводится секретная операция по поимке подпольных дельцов, и ему нужно продержаться до подхода резервов. Сторож ничего не понимал, но уважительно кивал. Поделился пирожками, питьевой водой, разрешил воспользоваться санузлом, где даже имелся огороженный душ. Мытье пошло на пользу, голова прояснилась. «Держи, товарищ». Влад положил на стол трехрублевую купюру. «За добровольную помощь специальным органам. Из фонда поощрения неравнодушных граждан. Телефоном воспользуюсь, не возражаешь? Только чур не подслушивать. Разговор служебный. Сам понимаешь, какая ответственность может наступить». Сторож с готовностью удалился. Ему как раз нужно было обойти вверенное помещение. Время было уже не детское. Однако он набрал номер. Не существует времени суток для служебных разговоров. «О, Господи, ну просто не верится!» — взволнованно выдохнула Ульяна. «Не сплю, маму отгоняю, жду, как дура!» «В следующий раз жди, как умная!» — усмехнулся Влад. «Не представляешь, как я рад слышать твой голос. Прости, ты, наверное, догадываешься, что я не смог прийти». «Догадываюсь. В том дворике я тоже ждала, как дура. Не умею ждать тебя, как умная. Ладно, к черту эту лирику. Мой телефон пока не прослушивается. Говори, ты где?» «Организация на маршруте следования». Уклончиво отозвался Влад. «Точка безопасная. Запомни, если меня начнут обвинять в убийстве наших коллег из «семерки», это беспардонное вранье. Чувствую, что именно к этому идет». «К этому уже пришло. Недавно позвонил Муренич. Сообщил, что в твоем дворе убиты двое наших, и главный подозреваемый — это ты!» «Да с какого перепуга я, Ульяна?» — возмутился Влад. «Зачем мне это? Я знал, что они ведут наблюдение. Они не таились!» «Не знаю, Влад. На заднем сиденье вроде нашли нож с твоими отпечатками. Лезвие в крови. Именно им зарезали ребят. Потрясающе, до чего дошел прогресс. Впрочем, технология нехитрая. Перенести требуемые отпечатки пальцев на любой интересующий предмет». «Понятно», — уныло пробормотал Пургин. «Но ты же в это не веришь». «И как ты догадался?» — передразнила его Ульяна. «Я очень хорошо тебя знаю, товарищ майор. Мотив у тебя нет, это факт. Убить из злости, в состоянии аффекта? Ничего себе аффект. Все рассчитать, дождаться нужного момента, зарезать парней с исключительным умением, а потом бросить на пол орудие убийства с отпечатками пальцев. Мол, нате, ты не слабоумный?» «Надеюсь, нет. Но приметы приближающегося слабоумия уже видны. Постараюсь дожить до завтрашнего дня. Не спрашивай, где и как. Если что, я звонил тебе вечером. Мы договорились о встрече, но я не пришел. Ты без понятия, о чем я хотел поговорить. Сейчас я тебе не звонил. Звонок был, но ошиблись номером. Пусть доказывают, что это не так. Завтра встречаемся в том же месте в 2 часа дня. Понимаю, что рабочий день, но что-нибудь придумай. Это важно». «Хорошо. Подожди. Прежние подозрения остаются в силе?» «Подозрения перерастают в уверенность. Ульяна, с Жигулиным пока не разговаривай, успеется. Он тоже в опасности, может все испортить. Все, до встречи, целую». «Что ты сказал?» — оторопела коллега. Срочно требовалось где-то упасть и забыться. Мотелей в Советском Союзе не придумали. Усталость навалилась... нечеловеческое. Машины шашечками по городу бегали, водители реагировали на вскинутую руку. От предложенной таксистом водки Влад вежливо отказался. Предложение провести время с отзывчивыми девочками тоже отклика не вызвало. Проводил глазами уходящую машину. Таксисты в Советском Союзе превращались в особую касту со сверхспособностями. Спустя время... он всплыл на перроне Курского вокзала. Что-то не понравилось в его образе милицейскому патрулю. Остановили, сравнительно вежливо попросили документы. Предъявленные корочки вполне устроили. Сотрудники линейного отдела отдали честь и поспешили испариться. Это была не очень радостная встреча, но тащиться на другой вокзал не оставалось сил. Влад перебрался через пути на соседний перрон. Там выгружались пассажиры прибывшего поезда. Перрон шумел, таксисты зазывали желающих прокатиться. Женщины, в основном пожилые, предлагали недорогое жилье на сутки, на двое. К основным услугам прилагались дополнительные, та же приятная женская компания. Отдельные граждане приобретали весь ассортимент, какую только публику не заносило в столицу. Подпольная коммерция процветала. Сотрудники, призванные с ней бороться, были в доле. Проверяющие, призванные бороться с такими сотрудниками, тоже получали свой навар. На этот раз его это вполне устраивало. Прихрамывающая женщина лет 60 выглядела не самой отъявленной мошенницей. Влад догнал ее, когда та уходила по тропинке в сторону вагонно-пассажирского депо. Предприимчивая гражданка воровато посмотрела по сторонам, назвала цену, вполне сопоставимую с ночевкой в приличной гостинице. «На 2 суток», — сказал Влад. «Порядок гарантирую, девочек не надо». «Умножь эту сумму в 1,5 раза». Тетушка была хорошо знакома с азами математики. «Паспорт есть?» «Нет». «Тогда умножаем дальше», — безжалостно вещала коммерсантка. Судя по всему, она не боялась за свою безопасность. Бизнес отработанный, да и на перроне видели, как он к ней подошел. «Ты еще здесь, касатик?» — обернулась она. «Все устраивает?» «Поесть сообразишь, мамаш?» «Ладно, накормлю, хоть и ночь на дворе», — засмеялась тетушка. «Считай, бесплатно за счет фирмы». Владу было абсолютно безразлично, где и почем уронить натруженные кости. Это место в окрестностях депо находилось вне времени и пространства. Кусочек частного сектора, напоминающий обычную деревню. Дощатый тротуар, грязь под ногами, покосившиеся заборы. Лениво тявкала собака. Неподалеку в низине вагонно-пассажирское депо. Там лязгали сцепки, гудели маневровые тепловозы, формирующие составы. Тетушка не спрашивала ни имени, фамилии, ни что с ним случилось, почему прилично одетый мужчина вдруг оказался в такой сомнительной ситуации. Ей было все равно. Она открыла калитку, вошла во двор. Дом как дом, в принципе, не маленький, на двух хозяев. Двор небольшой, но убран, на задворках подобие огородика. «Заходи, сам разберешься», — бормотала хозяйка. «Будь как дома, но не забывай, что в гостях. Комнаты хорошие, все убрано. Кровать, постельное белье в шкафу. Водопровод работает, вода теплая, можешь помыться. Удобство, извиняй, во дворе, но это близко, допрыгаешь. Расчет сейчас. Поесть принесу минут через 40. Если забуду, в стенку постучи. Меня тетей Машей называй. Или никак не называй». «Через 20, буркнул Влад. «Поесть, в смысле. И 2 рубля сверху. Спать хочу, тетя Маша, а спать голодным просто ненавижу». «Ладно», — смилостивилась хозяйка. «Будет тебе кормежка. Только от страха не прыгай, когда войду». Особа была наблюдательная, видела, что клиент напряжен. Может, в розыске или, скажем, в карты проигрался. Но вряд ли пойдет в милицию, ей еще жить и работать. Репутацию... трудно создать, зато легко потерять. Это было сущее блаженство. Расслабился, кровать почти не скрипела. Покурил в открытую форточку, вышел на крыльцо, дождался хозяйку с подношениями. Жадно уплетал картошку с дефицитной тушеной говядиной, вымазывал тарелку хлебным мякишем. Настроение поднималось. Здесь было неплохо, если ни с чем не сравнивать. «Упрощаешься, товарищ майор», — размышлял Влад, выставляя помытую посуду на крыльцо. «В деревню надо уезжать, подальше от всего этого. Стать сермяжным, освоить саху, забыть все ужасы большого мира». Злость брала, никак не мог уснуть. Вертелся, как шашлык над огнем, вновь переживал самые яркие моменты последних дней. Тоска скручивала горло, подставляли майора конкретно, ничего не боясь. Чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят, это еще старина Геббельс доказал. Могут и Фаустом назначить, а потом сразу ликвидировать, пока вопросы не возникли. Или помощником Фауста, а на роль последнего определить Жигулина Михаила Юрьевича. Вершина абсурда, но почему нет? Никто не знает, кроме Жигулина и Руднева, зачем Пургин летал в Вашингтон. Могут лишь догадываться с долей вероятности, что и сделал Дмитрий Сергеевич Поляковский. Даже Ульяна не в курсе, хотя и находилась рядом. А искать самого себя, используя все ресурсы мощной организации, это самый предпочтительный вариант, что и господин Олдридж подтвердит.